Глава пятая. На побережье спустились южные сумерки, мягкие, летние, теплые. Море затихло и уснуло сытым котом, объевшимся сметаной. Все вокруг окутало умиротворенной и невероятно упоительной атмосферой. Александр пригласил Марию прогуляться. «Ты не взял с собой детей?» — поинтересовалась та. «Их вечер и так под завязку занят. На сегодня запланирована особая детская программа, так что близнецам сейчас не до меня», — пояснил Саша. На набережной многолюдная толпа сразу увлекла пару за собой, неизбежно вынудила поддаться всеобщей расслабленности и праздности. На бульваре решили заглянуть на выставку экзотических бабочек. Вид этих необычайных, огромных и хрупких насекомых приводил зрителей в восторг. Особенно, когда одна из бабочек, самая яркая и красивая, села на плечо Маши. «А это что такое?» — спросила она, подняв голову вверх и увидев там у потолка нечто странное, серое, похожее на коконы. «А это куколки», — пояснила девушка-администратор. «Личинки окуклились, и скоро из них появятся новые бабочки. Они постепенно расправят свои крылышки и станут такими же удивительными и прекрасными созданиями, что и те, которых вы сейчас наблюдаете. Они постепенно расправят свои крылышки и станут такими же удивительными и прекрасными созданиями, что и те, которых вы сейчас наблюдаете». При этих словах тут же вспомнилось то самое окукливание, о котором твердила Марго, и Мария невольно улыбнулась. «Эх, жалко, она не видит. Это же натуральный макет моей ближайшей будущей жизни. Вот я сейчас всего лишь жалкая жужелица, или как там их правильно называют. А вот я уже окуклилась и болтаюсь какой-то невзрачной култышкой вверх ногами. В ожидании. Но чего? Видимо, какого-то неожиданного и потрясающего поворота в судьбе, способного перевернуть с ног на голову всю жизнь. А вон там то, во что я должна превратиться в недалеком будущем. Прекрасная бабочка с невероятными крыльями за спиной. У меня скоро за спиной вырастут крылья. «Мария, о чем задумалась?» Вдруг нарушил мысли голос Александра. «А?» — встрепенулась она. «Прости, что ты сказал?» «Говорю, о чем ты так сильно задумалась?» «Да так, представила». «Неужели представила себя бабочкой?» — улыбнулся тот. «Да, вроде того», — пробормотала Маша, удивившись, как недалек он был сейчас от истины. «Ты сейчас...» — вдруг начал Алекс и вдруг почему-то замер, глядя на свою спутницу. «Что?» — тихо спросила та. «У тебя сейчас такое вдохновленное лицо, что ты обязательно должна позировать художнику», — вдруг неожиданно заключил он. «Посмотри, сколько их тут!» Действительно, бульвар пестрел от многочисленных полотен живописцев. Одни из них просто выставляли на продажу свои работы, а другие призывно сидели перед мольбертами, готовые в любой момент запечатлеть на бумаге кого-то из отдыхающих. И некоторые из них под вечер действительно тянулись к прекрасному и замирали, сидя напротив мольбертов в ожидании своих портретов. «Твое красное платье! Оно тебе так идет! Мне кажется, ты просто должна сейчас позировать художнику. Вон тому, пожилому. Мне очень понравились его картины. Такие живые, настоящие. Я хочу, чтобы тот художник написал твой портрет», — воскликнул Алекс. В этот миг он приблизился и буквально съедал глазами Машу. Она это чувствовала очень явственно. От этого пронзительного взгляда внутри поднялась теплая волнительная волна. Она быстро распространилась по всему телу, порождая сладкую дрожь. Мастер принялся за работу, и пока он уверенной рукой быстро набрасывал карандашом штрихи по листу бумаги, Александр все это время неотрывно смотрел на Марию. «Держите, барышня, готово!» — через некоторое время сказал художник, протягивая карандашный рисунок Маше. «Спасибо! Как похоже получилось!» — восхитилась та с восторгом, глядя на свой портрет, ведь позировать довелось впервые. «Я сегодня в ударе», — пояснил старик. «Видите, какие потрясающие глаза вышли? Вот, о чем это говорит? о том, что мне удалось уловить и запечатлеть вашу влюбленность». Мария такого не ожидала. Она очень смутилась, мгновенно ощутив жар на своих покрасневших щеках, и не нашла, что на это ответить. «Молодой человек, держите крепко свою невесту, никому ее не отдавайте», — обратился художник к Алексу. «Спасибо, отец, я постараюсь», — ответил тот, пожимая мастеру руку. «Твой портрет прекрасен», — сказал Александр, разглядывая лист бумаги. «Я очень хотел бы вставить его в рамку и повесить на стену, но...» «Но дети не поймут. Лиза замучает вопросами», — закончила его мысль спутница и улыбнулась. Она понимала всю непонятность ситуации. Хотела еще добавить про жену, что уж она-то совсем откажется понимать, когда увидит на стене незнакомую даму, но не решилась. «Ты права. Пока повременим», — коротко ответил Саша. А вот о словах, сказанных художником, он не обмолвился, и за это Маша была ему благодарна. Она и сама пока еще не разобралась в своих чувствах, хотя глаза уже поторопились раньше времени выдать все тайное. А потом они гуляли и смеялись, держась за руки, как подростки, и было так мило осознавать, будто им всего по 16 лет. Жаркими летними вечерами в Крыму и не такое возможно. Проходя мимо многочисленных торговцев сувенирами, Мария невольно задержалась у палатки с ароматами. Там царили такие умопомрачительные экзотические запахи, какие можно ощутить только на южном побережье. В воздухе витала волшебная смесь, от благоухания которой кружилась голова, и в ней рождались всякие смелые мысли. «Что, голова закружилась?» — спросил Александр, увидев, что его спутница замерла. «Да, немного. Но я люблю вдыхать эту дивную смесь ароматических масел. Она создает ни на что не похожую атмосферу». Позже зашли в милое крошечное кафе всего на 3 столика. Дивный аромат кофе укутывал собой все вокруг и кружил голову. Отведали чудесных пирожных. Свой выбор остановили на тирамису. Они, изысканные и волшебно приготовленные, буквально таяли во рту. «Сегодня праздник непослушания», — радостно сказала Маша. «Да, будем есть пирожные до отвала», — засмеялся Саша. «Сударь, купите своей очаровательной барышне букетик цветов», — прервала их разговор юная цветочница. В корсете и длинной пышной юбке с кринолином она выступила откуда-то из сумрака и протянула к столику корзинку, полную маленьких милых букетиков. «Моя очаровательная барышня не против цветов?» — улыбнулся Алекс. «Не против», — просияла Мария. Она выбрала один из букетиков, протянутых цветочницей. «Не знаю, что это за цветы, но они идеально подходят под цвет твоих глаз», — восторженно глядя на свою спутницу, констатировал Александр. Казалось, он сам еще не верил, что во время неспокойного отпуска с шустрыми близнецами, ни минуты не сидевшими на месте, судьба вдруг решила преподнести ему такой сюрприз в виде этой удивительной девушки, такой милой и необыкновенной. Алекс и Маша поглощали пирожные и смеялись, как дети, позабыв обо всем на свете. Уютную атмосферу этого неповторимого вечера нарушил телефон. Вдруг стали приходить смски одна за одной. «Кто это тебе на ночь глядя строчит столько посланий?» — улыбнулась Мария. «Это Лиза. Пишет, что соскучилась и очень хочет меня видеть. Может, тогда вернемся?» «Нет, конечно, нет», — решительно отверг это предложение Александр. «Это она, хитрюга, специально так пишет. Ревнует». «Что?» «Да, да, ревнует. К тебе», — засмеялся Саша. «Она уверена, что я сейчас с тобой, хотя я этого детям не говорил. Но Лиза — настоящий китайский шпион. Все знает, все видит, и от нее невозможно ничего скрыть». Машины щеки невольно вспыхнули. Хорошо, что вечером этого было не видно. 7-летняя девочка раньше всех просекла обстановку, а также то, чем это грозило ей самой. Алекс набрал номер и строгим отцовским голосом сказал. «Послушай, Лиза, заканчивай писать мне послание и быстро ложись спать, иначе завтра никаких прогулок не будет. Я понятно объясняю?» «Отлично. Ну вот и умница. Спокойной ночи!» Выйдя из кафе, пара спустилась к морю. Сумерки совсем сгустились, и воздух стал густой и тягучий, и мягко обволакивал, словно медом. Море, спокойное и ласковое, что-то шептало, лаская мелкую гальку тихими волнами. Воцарилась такая потрясающе дивная атмосфера, что захотелось замереть и сидеть так, не шелохнувшись, целую вечность. Такое неповторимое блаженство можно ощутить лишь на южном берегу Крыма. Вот бы сейчас раствориться в этом густом темном воздухе, слиться с ним и стать единым целым и замереть в этой тишине. «Боже, как тут прекрасно!» — думала Мария. Такого восхитительного очарования она еще не испытывала ни в одном путешествии. Александр сидел рядом и чувствовалось тепло его тела, биение его сердца. Хотелось бесконечно долго, не отрываясь, смотреть на большую розовую луну, медленно поднимавшуюся над притихшим морем, а еще на волшебную лунную дорожку. Небо, черное-черное, было усыпано миллиардами звезд. Мария запрокинула голову и неотрывно смотрела в эту бездну. Такое романтичное зрелище кружило голову, и тут уж волей-неволей непреодолимо хотелось совершать всякие глупости. Алекс незаметно и ласково обнял свою спутницу, и она даже не заметила, когда его сильная рука оказалась на ее плече. Это было так приятно и сладко, что было страшно пошевелиться. Казалось, если сделать малейшее неловкое движение, то все испарится, как сон. Говорят, сейчас начался звездопад. То ли персеиды летят, то ли леониды, — прошептала она. — Правда? Давай тогда смотреть на твоих леонидов, — весело ответил Саша, сильнее прижимая к себе Машу. — Но надо долго ждать. — А мы куда-то спешим? — Значит, будем ждать столько, сколько надо, — сказал тот, чуть сжимая девичью ладонь в своей руке. Они снова замерли и долго сидели в полной тишине, будто одни в целом мире. Даже море замерло. Казалось, оно тоже боялось нарушить эту звенящую тишину. «Ой, кажется, летит!» — вдруг воскликнула Мария. «Где?» «Вон там!» «Точно! А вот еще один!» — вторил ей Александр, прижимая щекой к ее щеке. Маша замерла, глядя на чудесную картину, развернувшуюся в вышине, а, проводив метеоры взглядом, прошептала. «Говорят, когда видишь падающую звезду, надо желание загадывать. Ты загадала? Успела?» «Успела. А ты?» Она повернулась лицом к своему спутнику и лишь сейчас заметила блеск в его глазах. «И я успел», — выдохнул Саша. И в этот же миг он решительно приблизился и впился в девичьи губы сильным страстным поцелуем. У Маши моментально перехватило дыхание. Голова закружилась. Сказать, что Алекс целовал просто божественно, это ничего не сказать. И как только она жила раньше, не подозревая, что так бывает. Девичье сердце остановилось. Замерло в сладком ожидании. Что будет дальше? «Вот видишь, мое желание уже исполнилось. Леониды не подвели», — произнес Александр, когда их губы расстались, но лишь на миг, чтобы отдышаться, а затем снова слиться в долгом волшебном поцелуе, более смелом, страстном и сногсшибательном.